Положение Константинополя так определено греческим историком. Самое безопасное со стороны моря и самое опасное со стороны суши. Полибий, книга 4, главы 38, 45 и 46. Не совсем точная цитата из всеобщей истории Полибия, около 201, около 120 до нашей эры, греческого историка эпохи эллинизма. Смотрите Полибий, всеобщая история в 40 книгах, перевод с греческого Мищенко, том 1, Москва, 1890 год, страница 447. В скобках Федоров отмечает книгу и главки по нумерации Полибия. Такое определение, по крайней мере, в последней его части приложимо как к древнейшим временам, когда опасность грозила Византии со стороны мелких фракийских племен, так и к позднейшим, когда она подвергалась нападениям аваров, печенегов, то есть страшной силы, выходившей из глубины Средней Азии. Для полной безопасности Византии нужно было внести мир вглубь Азии, откуда выходили орды кочевников, откуда было вытеснено арийское племя. Нужен был, можно сказать, мир всего мира. По словам Полибия, Византия испытывала мучения Тантала, видя, как опустошались поля, обещавшие обильную жатву. Чувства эти должны быть особенно понятны тому народу, который испытывает их еще и в настоящее время на своей туркестанской окраине, испытывал и в течение всего тысячелетнего своего существования, ибо у ворот Византии начиналась степь, расстилавшаяся до Китая и Индии, и Византия была сторожа, острожек, защищавший переправу и стоявший на окраине. Постоянные войны, введенные Византиейю с окружавшими ее варварами, напоминают сказания о том, как перевелись богатыри на Руси. На место одного побежденного племени являлись два других. Напоминают о том, как сила, идущая из степей, все растет да растет, все на Византию идет. Эта сила и будет расти, и будет идти, пока степь не обратится в поле. И если христианство не вера только, а дело, то обращение воинственного кочевника в мирного земледельца есть уже полдела. Благочестивая Византия не вызывала, конечно, на борьбу силу нездешнюю, потому что, скопляя богатство, прилеплялась всеми силами к здешней жизни. Но чем больше скоплялись богатства, тем дальше распространялся по степи слух о них, тем больше Византия навлекала на себя врагов. Тот же историк Полибий называет византийцев общими благодетелями, ибо, оставив свой опасный пост, византийцы лишили бы греков возможности сбывать излишнее и получать необходимое — кожи, мед, хлеб. То есть существование Византии обеспечивало движение от греков далее и далее на север, в Варяги, и на восток, в степи. И в дохристианскую эпоху Византия пережила в малом виде такую же историю, какую суждено ей было пережить в большем виде в эпоху христианскую, так что постепенное уяснение значения Византии составляет, можно сказать, сущность как новой, так и древней истории. Троянская война, первое столкновение двух материков Европы и Азии, поводом к которому послужила умычка женщин, и ее продолжение, войны греков с персами, войны Рима, признававшего свое троянское происхождение, с греками, иначе сказать, война Европы, Греции, с Азией, нашедшую себе союзников в Европе в лице римлян, составляют всю древнюю историю, так же, как сказания о войне Троянской, о борьбе Греции с Востоком и его западными союзниками, о возвращении героев троянских, и поэтические, и критические видоизменения этих сказаний составляют всю письменность древнего мира. Даже предшествующие Троянской войне сказания изменяются под ее влиянием. Так Геркулесу приписывается взятие Трои, как Илье Муромцу битва с татарами, а Карл Великий и даже Аттила делаются крестоносцами. Народное мифическое воззрение любит возвышать предков насчет потомков, так же, как критическое, ученое-научное, старается унизить предков, возвышая потомков. Эти же сказания создали, говоря нынешним языком, греческий музей, то есть совокупность памятников, реликвий, действительных или мнимых, например, орудия, которыми Эней построил деревянного коня, имевших священное значение. Эти вещественные останки сильнее слов действовали на поддержание Дрангнах-Остен. Подобно тому, как крестовые походы и сказания о них наполнили католические храмы реликвиями Востока. Война с Персией для греков, воспитанных на Илиаде, которая есть их Библия, была священную войною, продолжением Троянской. Поэтому и Исократ всю жизнь был ревностным проповедником этой войны, а Агезилай и Александр старались придать своим походам значение продолжения похода против Трои. Александр Македонский, 354-323 до нашей эры, знаменитый полководец и завоеватель, основатель огромной македонской державы, простиравшейся до Индии. Агезилай, Агесилай II, спартанский царь, за полвека до Александра пытавшийся завоевать Малую Азию. Военные походы 396-394 годов до нашей эры. Исократ, 436-338 до нашей эры, афинский политический публицист, защитник идеи пан-эллинского похода на Персию. Надежду на осуществление этих завоевательных планов связывал с македонским царем Филиппом, отцом Александра. Во всех столкновениях Запада с Востоком присоединение Византии считалось необходимостью. Уже с окончанием персидских войн выяснилось значение Византии и для гегемонии над Грецией, почему Перикл, а за ним Алкивиад, присоединяют Византию к Афинам, а Лизандр после решительной битвы при Эгос-Потамусе, прежде чем идти на Афины, освобождает Византию и Халкидон. То есть спартанцы вытеснили оттуда афинян, как позднее генуэзцы — венециан. Перикл, около 490-429 до нашей эры, в течение 30 лет возглавлял афинскую демократию, достигшую при нем своего расцвета. Византия была важнейшим союзным государством Афинской Архе, большой морской державы под гегемонией Афин. Перикл подавил восстание в Византии. Алкивиад, около 450-404 год до нашей эры, афинский политический деятель, полководец, преемник Перикла, продолжавший его политику в отношении Византии. Лизандр, адмирал спартанского флота, в 405 году до нашей эры, нанесший поражение Афинскому флоту при входе в Гелеспонт, при Козьих реках, Эгос-Потамус. решившая исход Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. После этой битвы двинулся на Византию и Халкидон для того, чтобы закрепить их за Спартой. Вообще говоря, Пелопоннесская война и последующие войны до Филиппа могут быть названы борьбою за Византию или вообще за проливы. Когда же Константин является примирителем Востока и Запада, он основывает свою столицу в Византии. Положение Константинополя таково, что он обречен быть целью нашествий, пока не состоится безусловный мир. Безопасность его будет не обеспечена, пока не наступит мир всего мира. Хотя, с одной стороны, Константинополь защищен Балканским валом и Дунайским рвом, а с другой — двойным хребтом Антитавра и Амануса с Евфратским рвом, с присоединением к этому северной стороны Карпатского редута с двумя бастионами, Чехией и Трансильванией, а с восточной — Иранской твердыни, но сия последняя открыта с севера для турецких и монгольских нашествий. Западу же открыта дорога к Царьграду через Венские ворота. Это преимущество Запада было бы решительным, если бы Карпатский редут был так же близок к Балтийскому, как и к Черному морю. Благодаря этому обстоятельству, что Запад не имеет естественной защиты с севера, ему предстоит идти на Константинополь через Москву и Киев, как и России через Берлин и Вену. То есть для обладания Константинополем нужно полное, безусловное торжество или Запада над Востоком, или же Востока над Западом, что, конечно, невозможно. Поэтому-то этот город и обречен быть целью нашествий, пока не состоится безусловный мир, столь необходимый для человеческого рода. С другой стороны, нужно отрезать Иран от Турана, то есть занять Памир, чтобы обеспечить Константинополь с восточной стороны. Иран, обеспеченный со стороны Турана, мог бы не допустить семитического движения из Аравии и Африки. Александр и имел, очевидно, эту цель, употребив почти 3 года на обеспечение северной границы своего нового царства. Появление сельджуков, османов стало бы невозможным, если бы Александр имел достойных наследников. Хорошо поняла это только легенда. Чем меньше было сил у византийского царства, тем больше воздвигало оно крепостей. Это были как бы оболочки, которые образуются около семени и защищают его от зимних бурь и морозов, ибо Византия, как бы семя, собрала в своих стенах все выработанное древним миром. Древняя история была завершена, когда религия Востока, наука и искусство Греции, юридическая и военная организация Рима сосредоточились как в зерне в этом пункте, то есть в Византии, которая была центром Евразийской империи, обнимавшей и Малую Европу, Балканский полуостров, и Малую Азию, полуостров по сю сторону Дуная, и полуостров по сю сторону Евфрата, по Никифору Грегорасу XIII века, по сю сторону Балкан и по сю сторону Тавра, и господствовавшей над индийскими дорогами. Борьба язычества с христианством продолжалась и после падения Рима. Падающее язычество в лице неоплатоников продолжало борьбу с христианством еще в IV и V веках. Воскресение, а также создание мира, было главным пунктом нападений этих крайних спиритуалистов — Прокл, Синезий. Прокл, 410-485, главный представитель позднего неоплатонизма, афинская школа, важнейшие сочинения первоосновы теологии и о богословии Платона. Синезий, 379-412 неоплатоник, был епископом в Птолемее, Северная Африка, принял христианство, христианские представления, несовместимые с его философскими взглядами, толковал аллегорически. Борьба принимала даже политический характер. Леонтий, Севериан Дамасский, Помпрепиус. Леонтий, император Восточной Римской империи в 659-698 годах, Севериан, епископ Гевальский, умер в 415 году, известен кознями против Златоуста, автор множества слов. Помпрепиус, Помпрепий из Панополя, ранневизантийский поэт и философ-неоплатоник второй половины V века, подвергался гонениям за причастность к эллинским учениям. Юлиан, римский император, правил с 361 по 363 год, философ-неоплатоник, пытался восстановить языческую религию, реформировав ее, за что получил у христиан прозвище «отступник». Раньше еще их Юлиан решился сделать реформу язычества, подновить его, и эта подновленная религия получила название эллинизма, который и боролся с христианством до самого Юстиниана. Концом древнего мира следует считать не падение Западной Римской империи, а царствование Юстиниана. Ни начало Рима, ни конец его не имеют всемирного значения. Царствование Юстиниана есть конец древнего языческого мира. Архитектурное искусство представляет смерть язычества, то есть переход его в христианство наглядно. Так, из разрушенных языческих храмов, это значит, что переход был насильственный, нехристианский, воздвигается храм Софии, премудрости Божией, изображение которой — Софии есть последний остаток гнозиса, так же, как и множество других храмов. В одном Константинополе 35 превращаются в христианские храмы, так что Прокопий, воздвигнутым и возобновленным Юстинианом, зданием посвятил целую книгу. Трактат о постройках Юстиниана Прокопия Кесарийского, VI век, историка эпохи Юстиниана I, чье долгое царствование 527-565 ознаменовало золотой век ранневизантийской культуры. При нем была завершена кодификация римского права. Юстиниан развил гигантскую строительную деятельность. Были построены новые города, дворцы, храмы, мосты. Возник византийский архитектурный стиль, особенно проявившийся в знаменитом храме Святой Софии в Константинополе. Закрытие школ в Афинах и Александрии представляет то же самое явление в области мысли и философии. Закрытие школы было падением Афин, последнего убежища философии неоплатонизма. С закрытием школ Афины утратили смысл жизни, так как со времени почти Александра они были только школою, как Рим с уничтожением консульства утратил и призрак древнего мира. Неоплатонизм, последнее проявление языческой мысли, не исчез, однако, бесследно, ибо в то же время является книга, приписанная Дионисию Ареопагиту, в которой неоплатонизм приурочен к христианству. Речь идет о четырех трактатах, развивавших идеи христианского неоплатонизма, так называемых «ареопагитиках» V век, написанных якобы легендарным современником апостолов I века Дионисием Ареопагитом. И язычество не исчезло, оно сохранилось в школах. Языческая наука, идея об устройстве мира и истории человечества преобразуется в византийскую форму мнимо-христианской топографии или космографии, Козьма, Индикосплав, и хронограф, летопись, которую Древняя Греция не знала. Козьма, Косьма, Индикосплав. Индикоплов, Индикоплевст, VI век, автор популярного в средние века трактата об устройстве мироздания, известного под названием «Христианская топография». Осуждение мнений Оригена о Троице и о духовном воскресении также выражает падение язычества. Какую форму приняло христианство, ясно можно видеть из двух изводов Тайной Вечери, которые находятся в Рассанском Евангелии VI века, из коих одно, церковно-литургическое, известное под именем «Раздаяние», встречается в первый раз, а другое, в первоначальном, реалистическом виде, в последний. Рассанское Евангелие, так называемый «Евангелиарий», из южноитальянского города Руссано, редчайший тип греческой рукописи VI-VII века, Евангелии от Матфея и Марка, найдено в 1879 году, снабжено серией великолепных миниатюр, выполненных в реалистическом стиле эпохи сирийского искусства. Одна из них, изображающая момент причащения Христом учеников, раздаяния, всего теме Тайной Вечери посвящено три работы. Отличается иконографическим стилем более позднего времени. Тайная Вечеря стала изображаться не так, как она описана в Евангелии, а как совершалась в храме. Живопись превращалась в иконопись. В политическом отношении падение язычества выражается прекращением выборов в консулы и кодификацией законов и мнений юристов. Мысль, задуманная еще Цезарем, как и мысль о перенесении столицы, и приведенные в исполнение лишь Юстинианом. Сводом, извлечениями и сокращениями из всего, что выработано древним знанием, мыслью по части юридической. Только эти своды, извлечения, сокращения и сохранились, а потом и возродились преимущественно на Западе. Подлинные же сочинения юристов исчезли. Для юриспруденции при Юстиниане наступила осень, созревание плодов, превращение в семя. То же самое при Македонской династии случилось и для всего другого знания древнего мира. О конце древнего мира свидетельствует также первое появление при Юстиниане салосов, похабов или юродивых, особое покровительство монашествующим, тогда как древнему миру, то есть эллинскому, идея монашества была совершенно чужда. Самая одежда изменилась к этому времени. Паллиум, гематий совсем вышли из употребления у христиан VI века, и прежние длинные одеяния римские были заменены коротким платьем народов, наводнивших Римскую империю. При Константине вошло в употребление церковное поклонение кресту, а при Юстиниане появилось в церкви распятие. Нужно было 3 века, чтобы крест, орудие позорной казни, сделать предметом поклонения. И нужно было 5 веков, чтобы изобразить на кресте распятого, изобразить то, что для эллинов представлялось безумием. Потому-то и должно считать концом древнего мира античной прелести тот момент, когда искусство сделало предметом своих изображений распятого. Но и распятый долго еще изображался не страдающим, а торжествующим, и тут же изображалось и воскресение. Только после Халкидонского собора, признавшего Христа и действительным человеком, и после дальнейших развитий учения о человечестве, в X веке лишь, появилось распятие с изображением умершего Спасителя. Халкидонский собор, 451 год, утвердил, что божественное и человеческое естество Иисуса Христа равноправно соединились в единство.